вижу, все не так у нас с тобою. С тобою. Наверное, у тебя любовь прошла. Ко мне так скоро невыносимо быть тебе со мною. Со мною. А я все верил, будешь ты моя. Ведь я любил, не скрою. Весна тебе не весна, а лето словно зима. Ты просто-просто меня не любишь. Зачем же, скажи, ты обманула меня. Ведь знаю, больше моей не будешь. Остались только слова, ты хочешь жить без проблем. Напоминать о себе не буду. И для меня ты станешь просто никем. Я очень скоро тебя забуду. Я так хочу и не хочу сейчас. Поверь мне, сложно. Твои слова звучали откровенно. И я все верил, что любовь у нас. Все было ложью. Весна тебе не весна, а лето словно зима. Ты просто-просто меня не любишь. Зачем же, скажи, ты обманул. Больше моей не будешь. Остались только слова. Ты хочешь жить без проблем. Напоминать о себе не буду. И для меня ты станешь просто никем. Я очень скоро тебя забуду. Тебе не весна, а лето словно зима. Ты просто-просто меня не любишь. Зачем же, скажи, ты обманула меня. Не знаю, больше моей не будет.